Александру Ивановичу Кошелеву было тогда 19 годов. Он жадно слушал бесконечные горячие споры и думал со страхом и восторгом, что для России наступает великий 1789 год. Отечественная война выбила целое поколение из узкой колеи дворянского существования, воодушевила общенациональными интересами, которых ради и воевали. Европейцы по духу и воспитанию, оторванные от корней русской жизни, они в ходе войны преисполнились пламенного патриотизма и жалости к крестьянину, открыв для себя несправедливость крепостного строя. Изменить все. Но как? Видимая легкость насильственных методов привлекала их. Собственный военный опыт и нерешительность власти укрепили в этих намерениях. Впервые в русской истории немалая часть образованной дворянской молодежи, вдохновляясь светлыми идеалами и негодуя на мрачные стороны действительности, ощутила себя чуждой нынешней власти, нынешнему обществу и общему порядку. О широте распространения подобных настроений свидетельствуют многие. Тот же Кошелев, рассказывая позднее о политических разговорах в декабре 1825 года с Киреевским, Веневитиновым, Адоевским, Шевыревым и другими, заключает: «Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать известность и мученический конец». К его счастью, общество любомудрия не могло привлечь внимание полиции. Алексей Михайлович Милютин был далек от кругов оппозиционного дворянства, и не потому, что был боязлив, но осторожен. Хватало и собственных волнений. Только благодаря заступничеству Николая Петровича Римского-Корсакова, благоволившего к его старшему сыну, ровеснику Саши Римского-Корсакова, смог избежать Алексей Михайлович следствия по делу Витберга. Слухи бродили разные, но в семье Милютиных была печаль, они любили покойного государя. Старший Митя послушно ходил с родителями на панихиды, старательно крестился. У него была единственная встреча с царем. Осенью прошлого года с родителями и братьями Колей и Володей они ехали из гостей. У Тверской заставы Митя увидел нескольких генералов на красивых лошадях и засмотрелся. «Картуз, сними картуз!» — быстро сказал отец, наклоняя голову к снятому парадному цилиндру. Только тогда Митя узнал известное по портретам лицо и поразился, как приветлива и добра улыбка царя, даже чуть печально. Но может ли быть печален царь? Александр Павлович впереди свиты обогнал Милютиных и с приятной улыбкой поклонился. Он очень понравился Мите, жаль было доброго царя. Много позднее взрослому Дмитрию Милютину подумалось в связи с детским воспоминанием, что всем царствованием своим Александр I безуспешно пытался, сам того не зная, опровергнуть один из афоризмов Наполеона. Когда какому-нибудь короле говорят, что он добр, значит, царствование не удалось. А тем временем междуцарствие продолжалось. Все просьбы подавались на имя императора Константина Павловича, и все указы издавались от его имени. На монетном дворе отчеканили первые серебряные рубли с профилем Константина. Николай приказал готовые монеты привезти в Зимний дворец и сдать Адлербергу. 3 декабря Михаил привез из Варшавы письмо Константина к матери и Николаю с отказом от прав на престол и вручил его Марии Федоровне. Николай Павлович стоял в соседней с кабинетом матери комнате и ждал. Наконец его позвали, И Мария Федоровна с чувством сказала: «Благодарите брата, он приносит большую жертву». «Еще неизвестно, матушка, чья жертва больше», — хотел было ответить Николай, но пикироваться не стоило. Ему нужно было не частное письмо, а манифест Константина, ставшего на мгновение государем, об отречении. Вновь помчались в Варшаву курьеры.